«Белоснежка!» — выкрикнул он, как только заметил Марка. «И дружок твой тоже тут!» Боб икнул, увидев старого знакомого, и уже полез было за пистолетом, но вдруг Одноглазый помахал перед ним своим стволом, и Боб отказался от затей доставать пистолет. «И чего тебе надо, Одноглазый?» — хмельным голосом, но с неизменной улыбкой осведомился Боб. «Ты уже забыл, что шериф спустит шкуру с каждого, кто затеет беспредел в его городе?» «Чихал я на шерифа!» Одноглазый плюнул на пол и направил ствол на Боба. «А вот вы мне кое-что задолжали!» Боб не стал дожидаться, когда Одноглазый спустит курок, а перевернул стол, создав из него гигантский круглый щит, заслонив себя и Марка от направленного на них пистолета. Одноглазый выругался и открыл огонь. Выстрел, другой. Одноглазый снова выругался, а в столе появилось две новые дырки. «Не стоит ждать, пока он нас продырявит», — весело отозвался Боб. «Катим стол». И они покатили стол, толкая его за ножки. Скрип наполнил заведение, а махина постепенно набирала скорость. Одноглазый снова стал стрелять, но все было тщетно, пули прошли мимо. Стол ударился в стену и, проломив в ней большую дыру, улетел в воду сточного канала. «Прыгай, Марк!» — скомандовал Боб и потащил его за собой. Они устроились на плавающем столе, как на плоту. Стол медленно удалялся от трактира, а Одноглазый уже смотрел на него через дыру. В отчаянии он снова пальнул, но вместо выстрела пистолет лишь предательски щелкнул. Пуль в стволе больше не было, и он лишь растерянно нажимал на курок. «Где этот чокнутый панк достал пистолет?» — изумлялся Боб. «Подумать только, стрелять в подземном городе. Да шериф его живьем сожрет. А что такого в том, что он достал пистолет?» — спросил Марк. «У тебя же тоже есть?» «Да, но дело в том, что я выложил за него немалую сумму, и не похоже, что Одноглазый располагает такими деньгами. Я продал много того, что у меня сохранилось из верхнего города, а оно тут еще как ценится. Я доберусь еще до вас», — кричал им вслед Одноглазый. «Я вас поймаю. Вы мне за все ответите». Но не успел он договорить, а черная фигура высокого роста уже стояла у него за спиной. Издалека Марк не мог разглядеть этого человека, но он уже опустил свою руку на плечо Одноглазого, и у него подогнулись колени. Он уже забыл о своей мести. «Это шериф», — пояснил Боб, — «настоящий хранитель порядка в нижнем и подземном городе». «Жуткий он», — отозвался Марк. «Кстати, как нам выбраться на берег? Мы же теперь плывем под городом». «Да», — Боб почесал голову, — «не просто будет». Течение прибило их плот к дому какого-то старика. Он грозил им, что пожалуется шерифу, когда стол снес одну из опор его дома, заняв ее место. Боб не обращал на его гневные реплики никакого внимания, а лишь помог Марку выбраться на берег. Друзья шли по длинному тоннелю, посмеиваясь и обсуждая потерянный вид Одноглазого, когда из темноты к ним навстречу вышел человек. Сердце Марка сдавили страх и ненависть. Он узнал человека, которого надеялся не видеть больше никогда в жизни. «Здравствуй, Марк!» – беззаботно отозвался человек в маске. «Стреляй в него, Боб!» – прокричал Марк, но ответом ему была лишь тишина. «Боб!» Марк обернулся к своему другу, чтобы узнать, почему он не отвечает, и застыл с открытым ртом. Пистолет был направлен не на человека в маске, а на него, но держал его уже не Боб. К горлу его друга был приставлен нож, и он виновато улыбался. Даже сейчас на волоске от гибели он улыбался. Два человека подошли со спины. Один приставил нож, а другой забрал пистолет у Боба, лишив их возможности сопротивляться. «Не стоит на меня так смотреть, мальчик», — спокойно сказал человек. «Я лишь пришел поговорить. Мне не о чем с тобой говорить», — вырвалось у Марка. «Ну, в таком случае, я велю перерезать твоему дугу горло и будем считать разговор оконченным», — усмехнулся человек в маске. «Подлый ублюдок». Гнев навалился на Марка с новой силой. «Может и так», — развел плечами бандит. «Ты, конечно, можешь считать меня кем угодно, но если согласишься пройтись со мной и поговорить, то я отпущу тебя и твоего друга. Я бы очень не хотел тащить тебя силой и объяснять тебе что-то, когда ты не хочешь меня слушать. А мне очень нужно, чтобы ты хотел меня выслушать. Ты нас отпустишь?» — недоверчиво переспросил Марк. «Отпущу. Честное слово. Как только ты выслушаешь все, что я хочу тебе рассказать, и увидишь то, что я хочу тебе показать». Марк не видел его лица и даже глаз, но он был уверен, что сейчас этот человек улыбается, что он очень доволен собой и наслаждается каждой секундой, упиваясь своим превосходством. «Договорились», — ответил Марк, сверля человека взглядом. «Но сперва ты отпустишь Боба». «Нет, так не пойдет. Сначала ты пойдешь со мной, а потом они отпустят Боба, как только мы закончим наш разговор». «Нет», — упирался Марк. «Сперва отпусти его». «Марк», — внезапно сказала Боб, с той же виноватой улыбкой. «Со мной все будет в порядке. Не переживай за меня. Вот-вот. Послушай своего друга». Человек развернулся и пошел по тоннелю, и Марк послушно побрел за ним. Они долго шли, в полной тишине. Казалось, что человек в маске уже и забыл о том, что заставил Марка идти с ним. Казалось, что это Марк за ним следует. Они пересекали длинный мост, переброшенный через большой сток, уходящий вертикально вниз, когда преступник вновь заговорил. «Покажи мне книгу, Марк», — потребовал он. «Зачем?» — откликнулся Марк и зачем-то вцепился в ручку сумки, перекинутой через плечо. «Затем, что я хочу на нее посмотреть. Но тебе не стоит опасаться, что я заберу ее у тебя». «Почему?» — удивился Марк. «Разве ты не искал секрет этой книги?» «Да, искал. И потому я не заберу ее у тебя. Ты еще не нашел то, что мне надо, но я хочу знать, как далеко ты продвинулся». Марк все еще не решался достать книгу. «Это просто смешно. Ты не хуже меня знаешь, что я не смогу отобрать у тебя книгу. Все равно, когда она снова решит призвать тебя, она окажется в этой сумке на твоем плече. Похоже, что ей понравилось болтаться у тебя под носом. Что за чушь ты несешь? Это всего лишь книга. Это не просто книга. Это история, нерассказанная история, и без тебя она не завершится, а она хочет быть завершенной, хочет сбыться». Марк не видел его глаз, но чувствовал, что сейчас сон смотрит ему прямо в глаза. «О, как!» – удивился человек. «Так ты уже выяснил, что это за книга, и без моей помощи. Похвально, очень похвально. Ты сообразительнее, чем кажешься. А теперь давай книгу». Марк вытащил книгу из сумки и протянул ее человеку в маске. Тот незамедлительно открыл ее и углубил в изучение. Но уже минуту спустя швырнул книгу Марку с такой силой, что чуть не сшиб его с ног. «Мало, этого недостаточно». Он был зол, но сдержал себя. «Ладно, тогда поговорим о том, для чего я тебя позвал. Я не стану тебе помогать в твоих преступлениях. Держи себя в руках, мальчишка. Дело куда интереснее, чем тебе кажется. Ты даже не представляешь, насколько мало ты видишь, насколько ничтожно твое знание об этом мире и даже о городе, в котором ты вырос. Марк, ты хороший человек, и мне жаль, что тебя втянули в эту историю, но теперь тебе уже некуда деться. Очень скоро тебя поймают и доставят в башню. Министр ищет тебя и, поверь мне, найдет. Он всегда получает то, что ему нужно». «И что же, по-твоему, ему нужно?» — с вызовом спросил Марк, встав вплотную к человеку в маске. «А вот тут-то и есть загвоздка, Марк». Человек наклонился к Марку и стал шептать ему в ухо. «Ему нужно то же, что и мне. Ему нужно оружие. Оно спрятано, а где, известно только этой проклятой книге». Марк отстранился от него, словно обжегся, и посмотрел на него совершенно дикими глазами. «Неужели ты думаешь, что я отдам это оружие тебе?» Как же сильно Марк ненавидел этого человека, как сильно он презирал его, и сейчас он выплескивал это наружу. «Ты думаешь, что после того, что совершил на электростанции, я позволю тебе получить оружие? Если так, то ты еще безумнее, чем я думал. Я лучше умру, чем дам тебе в руки оружие». «Не спеши с выводами, Марк». Человек пожал плечами и снова повел Марка за собой. «Кому бы ты ни отдал этот секрет, а выбирать все же придется, это приведет к крови на твоих руках. Тебе лишь придется выбирать, чья кровь прольется. Если мне надо выбирать, то я выберу твою». «Мою», — рассмеялся человек в маске. «Моя кровь не прольется, Марк, как бы сильно ты этого не желал. Прольется кровь невинных. Всегда страдают невиновные, так уж устроен этот проклятый мир. Но я с тобой хотя бы честен, а он будет также честен с тобой. Когда он будет говорить с тобой, спроси у него, что он хочет найти в этой книге и зачем. Послушай вранье, которым он кормит всю башню. Вы все, как стадо овец, запертых в загоне, и плевали вы, что за его пределами лежит целый мир. Я не верю, что министр хочет крови невиновных людей. Не сдавался Марк. Он не похож на лжеца. Открой глаза, Марк. Взорвался человек в маске. Кровь льется каждый день, и он повинен в ней не меньше, чем я. Оглянись вокруг. Посмотри на этих людей. Они загнаны под землю. Они умирают тут каждый день, но все равно хватаются за жизнь, так жадно, что я им даже завидую. Снаружи их убивают мутанты и дожди, а тут внизу голод и болезни. Я тебе говорил, что просто хочу урвать себе кусок пожирнее и жить лучше, но это не совсем так. Я также хочу помочь этим людям, хотя уже, наверное, слишком поздно. Да, к этим людям отнеслись несправедливо, но их никто не убивает намеренно в отличие от тебя. Еще как убивают, возразил человек в маске. Этот город не единственный, который мы построили под землей. Всего их было 5. В метро, в канализации, в старых шахтах, в пещерах на юге и западе, а теперь их всего 4. Пещеры были защищены хуже всего. Дроны разнесли их за считанные секунды. Они убили всех, кто там был. Марк застыл и неподвижно смотрел на него, не веря тому, что рассказывает этот человек и не желая верить ни единому его слову. Он находится на нас, как на крыс, как на вредителей или паразитов. Это все ложь, ответил Марк, но уверенности в его голосе уже не было. Зачем ему это? Все ради этого оружия. Он знает, что я ищу его и пытается устранить конкурента, а заодно избавиться от всех, кто недоволен властью верхнего города. Бред, это все бред. Ты просто сумасшедший. Зачем я тебя вообще слушаю? Но человек лишь пожал плечами. Скоро ты сам увидишь правду. Так что открой глаза и смотри на мир своими глазами. Человек развернулся и пошел прочь. Марк хотел пойти за ним, но он жестом остановил его. Время вышло, Марк. За тобой уже пришли. Как только он это проговорил, раздался оглушительный взрыв. Камни разлетелись во все стороны, а пыль застилала глаза. В потолке красовалась здоровенная дыра, через которую влетал рой рассерженных дронов. Где-то были слышны крики, где-то звуки стрельбы, а человека в маске и след простыл. Он исчез, словно его никогда и не было. Марк побежал, он хотел найти Боба, хотел предупредить, но путь ему перегородили дроны, они водили вокруг него хоровод, нацеливая оружие. Все пути к бегству были перекрыты, и Марк остался стоять на месте. Прошло немало времени, но наконец, через дыру в потолке влетела транспортная капсула и приземлилась позади дронов. Из нее вышла Александра, с торжествующим видом она направилась к Марку. Не говоря ни слова, она ударила его ногой по голове. Мир зашатался, завертелся, и Марк осел на землю. «Мы вас искали, мистер Робер», — сказала она, глядя на сидящего на полу Марка. Отвращение и гнев читались в ее глазах. «Мы прочесывали эти трущобы больше 2 недель, прежде чем биометрический датчик засек вас. Как вы избегали датчиков, мистер Робер? Это ваш дружок мистер Хансен вас научил». «А, госпожа Белова», — растерянно отозвался Марк и, подражая Бобу, выдавил из себя грустную улыбку. «А я так надеялся, что больше никогда вас не увижу». Острая шпилька каблука уперлась Марку в ногу. «Как вы сбежали от нас в прошлый раз, мистер Робер? Просто исчез. Знаете, так пуфы уже нет». Еще один удар острого каблука пришелся в живот. «И зачем я вообще с вами разговариваю? Надо было просто пристрелить вас и сказать министру, что произошел несчастный случай. Да, сделайте мне одолжение, скажите министру, что вы напортачили, и секрет, который он так хочет узнать, потерян безвозвратно». Марк поднялся на ноги и надменно посмотрел на нее. «Что может знать отброс вроде тебя о том, что нужно министру?» Ее слова словно сочились ядом. «Уж побольше вашего, если вы взялись за это дело или вы в курсе его дел и сознательно помогаете ему истреблять подземные города». Она отвесила ему увесистую пощечину. «Мы будем охотиться на твоих дружков-террористов, пока не останется ни одного террористов», — усмехнулся Марк. «Оглянитесь вокруг. Это были просто люди. Женщины, дети и старики, живущие в городе из мусора. Неужели они похожи на террористов? Это просто сборище оборванцев, цепляющихся за жизнь. У них даже не было оружия. Вздор», — передернула плечами Александра. «Мы бы не стали атаковать неповинных людей. Грузите его в капсулу и уходим. Министр нас ждет». Уже через минуту Марк лежал связанный в багажном отделении, удивляясь, как ему удалось вляпаться в такую историю, где его жизнь все время висит на волоске. Марка везли в верхний город, неизбежно приближая его к встрече с человеком, которого прежде он уважал, а сейчас ненавидел. Он не знал, в чем причина этой ненависти, в словах человека в маске или в том, что случилось с подземным городом по его вине, или, быть может, за то, что он объявил на него охоту. Прошло полчаса. Марка вели по коридорам шпиля верхнего города. Самое высокое здание на этой проклятой башне. Именно там и находились все эти уважаемые господа, правившие этим городом, от основания и до самой вершины. Марк смотрел через стену стеклянного коридора на верхний город. Отсюда он казался таким далеким и маленьким, хотя его и населяло несколько сотен тысяч человек. Наконец, его ввели в кабинет министра Инитуса. Марк все еще был закован в наручники, а за его спиной стояла Александра со своими телохранителями, неизменно следующими за ней. Кабинет министра был роскошно обставлен мебелью из красного дерева. Резной стол и два одинаковых кресла, одно для хозяина кабинета, другое для его визитеров. Стены тоже были красные. Позади стола стоял массивный книжный шкаф. Он был весь уставлен книгами, и Марк невольно отметил про себя, что это все очень старые и редкие книги, возможно, даже не проходившие через архив, в котором он когда-то работал. Пол кабинета укрывал роскошный ковер с высоким ворсом. «Здравствуй, Марк!» – дружелюбно приветствовал министр и улыбнулся ему ободрительной улыбкой. «Вижу, тебе тяжело пришлось в последнее время. Ты только взгляни на свое лицо. Все в синяках. Добрый вечер!» – спокойно отозвался Марк. «Александра, сними ты с него наручники. В конце концов, он не пленник, а гость. Как тебе вообще пришло в голову нацепить на него эти штуки?» С Марка в тот же мгновение сняли кандалы, хотя вид у Александры был более чем недовольным. «Присаживайся». Министр указал Марку на стул перед столом кабинета. «Марк, расскажи мне, пожалуйста, что это за вещи у тебя отобрала Александра? Признаться, я и прежде видел редкие предметы, но эти не идут ни в какое сравнение». Перед Марком поставили поднос, на котором лежали нож и книга, отобранные у него. «А сами вы не знаете?» — сердито спросил Марк, а министр лишь развел руками. «Разве вы никогда не слышали о книге «Нерассказанные истории»? Не ее ли вы искали, отправив шпионить вашу девочку в архив? Какой дерзкий поганец!» К Марку уже пошла Александра, но министр жестом ее остановил, и она вернулась на свое место. «Я слышал когда-то о книге «Нерассказанные истории», но всегда предполагал, что это лишь миф, встречающийся в старых книжках. Но если это и в самом деле такая книга, мы просто обязаны ее изучить. Такой находке нельзя пропасть даром». Марк был сбит с толку, министр совсем не был похож на того кровожадного злодея, которого ему описывал человек в маске, но Марк все равно не верил ему, не верил ни единому слову. В его голове кричал голос, принадлежавший ему самому, тому Марку, который когда-то бродил по крышам Вавилона, и кричал он тоже, что сказал ему тот человек. «Открой глаза. Мне тут сказали, что вы прекрасно осведомлены об этой книге и больше того, что именно из-за ее секрета вы воюете с террористами, отслеживая и уничтожая их поселения. Не заботьтесь о том, что там есть простые, ни в чем не повинные люди». Марк смотрел на министра холодным взором, но тот лишь растерянно улыбался. «Кто вам сказал этот вздор?» — ответил министр в очередной раз жестом, останавливая Александру. «Мы никогда не убиваем невинных людей, Марк. Надеюсь, ты это понимаешь. А как же город, из которого меня сюда доставили?» — с вызовом спросил Марк. «А что с ним не так? Дроны ворвались в него через потолок и обстреляли людей. Ты видел, как дроны стреляют по людям?» — удивленно спросил министр. «Нет», — смутился Марк. «Но я слышал крики и звуки выстрелов. Позволь напомнить тебе кое-что, Марк. Дроны не стреляют по безоружным людям. Они так запрограммированы». Министр был очень убедителен, но голос в голове Марка продолжал кричать. «Открой глаза, Марк, мы не убиваем людей. Верхний город справедлив». «Справедлив? Да вы же обрекли этих людей гнить под землей. Они там крыс едят. Мы не можем помочь каждому, Марк», — отозвался министр. «Помочь каждому? Да верхний город купается в роскоши, пока другие страдают. Вижу, ты выучил лозунги террористов. Уверяю тебя, они безосновательны. Ресурсы этого города имеют свои пределы. И я уверяю тебя, мы не сможем обеспечить достойную жизнь этим людям. А что ты можешь рассказать мне об этом кинжале? Он тоже выглядит довольно необычно». «Ничего, я ничего не знаю об этом ноже», — соврал Марк. «Вот как? Ну да ладно», — беззаботно отозвался министр. «А что касается книги, мы должны как следует ее изучить. Александра, займись, пожалуйста, этим». Девушка обрадовалась и кивнула. «И привлеки к этому Марка. Думаю, без его помощи мы не сможем обойтись. И помни, пожалуйста, что он не заключенный, а научный консультант». Никто лучше него не разбирается в книгах. «А что, если я откажусь?» – спросил Марк. «Только попробуй», – процедила Александра, бросая на Марка взгляд полный ненависти. «Марк, у тебя всегда есть выбор, но думаю, что ты и сам хотел бы узнать о ней побольше. А так у тебя будет доступ ко всем ресурсам Верхнего Города. Так что, ты возьмешься за эту работу?» – спросил министр. «Если добьешься успеха, считай, что кабинет директора Центрального архива твой». Марк только кивнул. На кабинет ему было плевать, но вот узнать о книге побольше он действительно хотел, а где это сделать проще, если не в стенах самой современной библиотеки в мире. Ну вот и чудно. Марк, с тобой как всегда приятно иметь дело, даже, несмотря на то, что ты нахватался у этих отбросов их высокомерных идей. Надеюсь, скоро это пройдет, и ты сможешь вернуться в цивилизованное общество нормальным человеком. Я бы на это не надеялась. Едва слышно произнесла Александра, но Марк все же разобрал ее слова. «И за что только она меня так ненавидит?» – удивлялся Марк. Марка отпустили. Он вышел из шпиля и направился домой, в его собственный дом. Так странно было снова сидеть в капсуле, которая беззаботно везет тебя домой. Книгу и кинжал ему вернули, несмотря на то, что Александра была категорически против. «А если он сбежит?» – спрашивала она, но министр был непреклонен. Казалось, что он знал наверняка, о чем думает Марк, знал, что он не собирается бежать. И вот он приступил порог своего дома. Вещи были раскиданы по полу. Везде были следы обыска. Похоже, его дом перевернули от основания до самой крыши, но что они тут искали? Неужели сам Марк настолько крошечный предмет, что его требовалось искать даже в ящиках кухонного стола? Марк не стал ничего убирать, он сразу направился в душ, по пути подняв с пола свежую одежду, уже не форму работника большого архива, а обычную одежду. Как это было замечательно, после всех приключений почувствовать горячую воду на своей коже, словно бальзам для уставшего тела. Этой ночью он спал в своей постели, содрогаясь от мысли, что завтра ему опять предстоит лицезреть Александру, ведь он должен явиться на работу, как будто ничего не произошло. Марк явился в архив, рано утром, к началу рабочего дня и вошел внутрь. В архиве не было ни души, только Александра, как призрак слонялась вдоль пустых столов, и как только он возник на пороге, она сразу двинулась к нему. «Приступайте к работе, мистер Робер». Без лишних слов и приветствий набросилась она на него. «Чем быстрее вы закончите с книгой, тем быстрее я отделаюсь от вас. Чем я заслужил такую ненависть?» — спросил у нее Марк, но она лишь отвернулась и направилась в кабинет, когда-то принадлежавший старику Абрахаму Свиту. «Ничего не поделаешь», — решил Марк и приступил к работе, именно той работе, которой он обычно занимался. Положив книгу на стол, он начал листать страницы, проверяя целостность текста и рисунка. На вид ничего не поменялось, и Марк провел книгу через сканер, но тут и начались странности. Сканер видел все страницы непроницаемо черными, на них не было ни рисунка, ни текста. Тогда Марк решил провести химический анализ страницы и отрезал крошечный кусочек от уголка страницы, но когда он взял его в руки, он рассыпался в прах и по песчинке вернулся на место, туда, откуда его оторвали. «Что за чудеса?» – пробубнил Марк. Он выдрал целый лист из книги, абсолютно небрежно и с каким-то непонятным для него наслаждением. Он тоже рассыпался и вернулся на место. Дальнейшее исследование книги ему казалось бесполезным и невозможным, но на всякий случай он прогнал через сканер обложку книги и понял, что сканер ее просто не видит, словно никакой книги на нем нет. «Что вы там возитесь, мистер Робер?» — послышался нетерпеливый голос Александры, которая приближалась к его столу. «Боюсь, что книгу изучить не получится», — заверил ее Марк. «Все наше оборудование бессильно. Что за ерунду вы несете?» Марк дернул страницу из книги, и Александра от неожиданности и испуга вскрикнула, а Марк самодовольно показал ей, как страница, по крупинке, возвращается на место. «Но как такое может быть?» — удивилась она. «Представления не имею», — честно ответил Марк. «А сканер вообще не видит ее. Но должен же быть еще какой-то способ ее исследовать. Можно было бы попробовать обработать ее химическими реагентами напрямую, но мы давно уже отказались от этой методики, ведь есть молекулярный сканер». «Ну так воспользуйтесь старой методикой», — рассерженно ответила девушка. «Да, а как?» — уставился на нее Марк. «Этих реагентов, даже в музее не найдешь, не то что в этом здании. Испробуйте что-нибудь еще», — произнесла девушка и вплотную подошла к его столу. «А что вы предлагаете?» — вызывающе уставился на нее Марк. «Выполняй свою работу, Марк». Впервые она назвала его на «ты» и ударила кулаками по столу с такой силой, что кружка с чаем, стоящая на столе, перевернулась и разлилась по столу. Марк хотел схватить книгу, чтобы спасти ее от губительной влаги, но книга впитала ее раньше, чем он успел взять ее в руки, и на ней не осталось ни следа. «Что за?» — удивленно спросил Марк, как бы у самого себя. «А если чернила? Что вы делаете, мистер Робер?» — удивилась Александра, глядя, как Марк льет чернила из тюбика прямо на книгу, но она и их впитала, не оставив и следа на своей поверхности. «Может, попробовать на ней что-нибудь написать?» — снова как бы у себя спросил Марк, не замечая сердитого взгляда Александры. «Но вот что, а, придумал». Марк выводил на странице крупными завивающимися буквами одно лишь слово «Вавилон». Книга от этого словно ожила, задышала, и снова раздался стук книжного сердца. Марк в ужасе застыл, бросая взгляд то на Александру, то на книгу. «Что я наделал?» — содрогался Марк, думая о том, что скажет Александра, когда он исчезнет у нее на глазах, но похоже, что она тоже слышала стук книжного сердца. «Что ты сделал?» — кричала она. «Что ты натворил, Робер?» — кричала девушка, а он никак на нее не реагировал. «Марк». Ему было не до нее. Он смотрел, как на странице книги, вместо слова «Вавилон» проступает совершенно иной текст. И разглядел он путь, что указал ему ключ, и пошел он по пути опасному, пути неведомому. И мраморное чудовище поджидало его в темноте. А на иллюстрации был изображен греческий храм, своды которого держали колонны. Когда Марк оторвал взгляд от книги, он уже стоял посреди улицы. Это был Вавилон, город, который он совсем недавно покинул. Как он и опасался, он был в верхнем городе, а это вовсе не безопасно. Любой стражник, поймавший тут бродягу, имел право его заколоть и получил бы за это неплохую награду. Надо было выбираться и как можно скорее, но случилось непредвиденное. «Что ты натворил, Марк?» — кричала девушка. «Что ты, черт побери, сделал?» Марку было трудно поверить, но это была Александра. «Ну как? Как? Она попала с ним в Вавилон. Ты только не паникуй!» — попытался успокоить ее Марк, но тут же увидел, что ее крик привлек двух стражников. Они надвигались прямо на них. «А вот теперь можно паниковать!» Марк схватил ее за руку, она пыталась сопротивляться, но как только увидела, что два огромных мужика, одетые, как римские легионеры с обнаженными мечами, несутся прямо на них, побежала, не задавая лишних вопросов. Как же Марк был рад, что все эти солдаты были одеты в свою тяжеленную амуницию, не то убежать от них было бы гораздо труднее. Они затерялись в толпе народу, на базарной площади в среднем городе. Трудно было поверить, что не так давно тут бушевал пожар. Все, что уничтожил огонь, уже было отстроено, и торговцы, как ни в чем не бывало, продолжали торговать со своих прилавков. Робер. Наконец, Александра пришла в себя и высвободилась из его руки. «Немедленно объясни мне, что происходит. Для нашей общей безопасности зови меня Марк и потише», — сказал он и попытался снова взять ее за руку, но она ловко высвободилась. «Сперва объясни мне, что происходит», — требовала она, но у Марка были совсем иные планы. «Не здесь. Сперва доберемся до безопасного места». «Нет», — упорствовала она, — «я не сдвинусь с этого места, пока ты не объяснишь мне, что, черт побери, тут происходит». Она прожигала Марка своими прекрасными глазами, полными ненависти, презрения и, может быть, страха. Да, она была напугана, и Марк это почувствовал. Впервые за время их недолгого знакомства он посмотрел на нее как на девушку. Она смутилась и отвела глаза, даже немного покраснела. Марк был поражен произошедшими переменами, но сейчас все его мысли занимало совершенно другое. «Послушай», — твердо начал он, — «меня не было почти 3 дня. 3 дня. Сегодня должен объявиться мой информатор, и я никак не могу пропустить его визит». «Информатор». Видимо, она уже взяла себя в руки, и решительность вернулась к ней. «Информатор». Она зарядила Марку пощечину. «Это все, что ты можешь мне сказать? Ты затащил меня неизвестно куда и требуешь следовать за тобой, не задавая вопросов. Ха. Вот еще. Ты же террорист, убийца и лжец. С чего ты взял, что я пойду за тобой?» «Потише». Марк был в бешенстве, но все же держал себя в руках. «Мы привлекаем слишком много внимания. Ну и что?» Она вызывающе посмотрела на Марка, казалось, что она уже забыла, где она находится, и привычная надменность снова лилась через край. Марк заметил, что солдаты, потерявшие было их в толпе, сейчас, заметив их, расталкивали людей и пробирались к ним. На раздумья и сомнения времени не было, и Марк вновь схватил Александру за руку, не давая ей вырваться, потащил за собой. «Потом расскажешь, как сильно ты меня ненавидишь», — бросил он через плечо, протискиваясь через толпу. «Но если они нас поймают, не думаю, что у тебя будет вообще возможность разговаривать». Марк тянул ее за собой и почувствовал, что она тоже схватилась за его руку. Она опустила глаза и сильно покраснела. Марк даже подумал, что в таком виде она очень даже милая. Они спускались по улицам Вавилона все ниже и ниже, пока, наконец, не оказались в Нижнем городе. Они пересекли площадь около часовни и пошли в трактир к Хане, где его дожидалась Нира и, возможно, уже давно дожидается Рик. Запыхавшись от долгого бега, Марк с Александрой ввалились в трактир и увидели, что Хана стоит за стойкой, а прямо перед ней сидит Нира. Вид у нее был очень расстроенный, но как только она увидела Марка, то тут же обрадовалась. «Всем привет!» – пыхтя отозвался Марк. «Ну вот видишь», – сказала Хана, обращаясь к Нире. «Я же тебе сказала, что никуда он не денется, а ты уже навоображала». Нира смутилась, но как только увидела Александру, резко встала со стула и направилась к Марку. «Кто эта девушка?» – требовательно спросила она. «Кто эта девушка, Марк? Да чего же грозный вид может быть у маленькой хрупкой девушки?» Она надула губы и сердито смотрела Марку прямо в глаза. «Это Александра», — невозмутимо отозвался Марк, не понимая, почему на него сердится Нира. «Это Хана и Нира», — деликатно представил их друг другу Марк, не понимая ситуации, как и самого вопроса. «Я еще раз спрашиваю тебя, Марк, кто эта девушка?» Марк удивленно посмотрел на нее, совершенно сбитый с толку, но тут на помощь пришла Александра. «Я его начальник», — сказала она, вышагивая вперед, «а скорее даже надсмотрщик. И поверь, мне совершенно не интересно, кто ты». Маленький, аккуратный ножик сверкнул в руке у Ниры, но Марк его быстро заметил и заслонил их друг от друга. «Да в самом деле», — взмолился он, — «что вы так завелись?» Нира хмыкнула и направилась в сторону комнаты. Марк уселся на освободившийся стул и подозвал к себе Александру. «Хана, может быть, вы мне объясните, что тут происходит?» «Марк, ты совершенно не понимаешь женщин», — снисходительно улыбаясь, ответила Хана. «Совершенно верно», — согласилась Александра, подсаживаясь рядом. Марк остался в недоумении и решил, что это одна из тайн, которая не открывается так просто. От Ханы он узнал, что Рик больше не объявлялся в трактире и что Нира тоже его больше не видела, да и сам Вавилон будто бы замер в ожидании чего-то. Город словно затаился, приберегая все самое интересное на потом. Время тянулось, а Рик так и не появлялся. Марк, как мог, старался объяснить Александре все, что с ними произошло и то, что они оказались в каком-то ином времени, в другом городе, городе из загадочной книги, в городе из его снов. Она слушала его очень внимательно, но постоянно сверлила его недоверчивым, недовольным взглядом. Нира же сидела в комнате и не хотела с ним разговаривать, несмотря на то, что он неоднократно приходил к ней и стучался в дверь. На Вавилон опустилась ночь, принеся прохладный воздух на смену дневной жаре, и когда Марк уже собирался устроиться на ночлег, где-нибудь на стуле, хотя для Александры ему пришлось арендовать еще одну комнату, объявился Рик. Он возник словно из ниоткуда, и вихрем ворвался в трактир. «Марк!» — воскликнул он. «Здравствуй, дружище!» «Привет, Рик!» — с облегчением и радостью отозвался Марк. «У меня для тебя шикарные новости». Рик уселся за стол и крикнул в сторону Ханы. «Мне самого лучшего вина и еды. За его счет, конечно». Сияя улыбкой, Рик снова повернулся к Марку. «Я нашел ее, Марк. Я нашел Риту. Рассказывай быстрее, не тяни», — торопил его Марк. «Да, да, да. Но сперва вино», — ухмылялся он. «И еда. Я просто умираю с голоду. Хана, пожалуйста, принесите ему то, что он просил». Взмолился Марк, и она не заставила себя ждать. «Зря ты кормишь этого пройдуху, Марк», — сказала она сукоризной, опуская на стол поднос. «И веришь ты ему тоже зря. Чем я заслужил такую немилость?» — удивленно спросил Рик. «Ты обманщик и плут». На месте Марка я бы уже давно перерезала тебе глотку и бросила бы тело стервятникам», — с улыбкой ответила Хана. «Хорошо, что ты на своем месте. Не хотелось бы, чтобы мне перерезали глотку. Вино будет проливаться», — беззаботно отозвался Рик. «Итак, большие новости». Марк весь обратился вслух, готовясь услышать невероятные откровения. «За городом, в дне пути отсюда есть старый храм каких-то северных дикарей. Ты слышал о нем?» «Нет. А что это за дикари?» «Не так давно сюда явилось около сотни закутанных в меха людей, приплывших по реке на очень странном корабле. Он скорее напоминал здоровенную лодку с парусом, чем корабль. С кучей весел и он был увешан щитами, а на носу красовалась голова дракона. Даже днем под палящим солнцем они не снимали свою одежду, носили рогатые шлемы, круглые щиты и тяжеленные топоры. Они разбили лагерь к северу от города и стали распоряжаться тут так, будто бы они тут были главными». Рик скорчил презрительную гримасу и продолжил. «Они захватили множество рабов и отстроили храм какому-то своему богу. Так Рита сейчас находится у этих дикарей?» — изумленно спросил Марк. «Нет, конечно», — рассмеялся Рик. Прокуратору Вавилона не понравилось, что на его земле заселились такие шумные соседи. Он натравил на них 20 центурий и кавалерию. Рик смотрел на Марка, будто бы раздумывая, требуется ли ему пояснение. «Это почти 600 человек. У этих варваров просто не было ни единого шанса. Хотя должен признать, что без боя они не сдались. Вся гора была усеяна трупами. Они бились до последнего солдата, до последнего старика или мальчишки. Ни один даже не попытался сдаться в плен. Жуткая история», — выдохнул Марк. «Да, та еще страшилка на ночь», — веселился Рик. «Но я не затем пришел, чтобы рассказывать старые истории. Дело вот в чем. Завтра ночью, примерно в это время, у Риты будет встреча в этом храме, а скорее даже собрание. И если ты хочешь хоть что-то узнать, то советую тебе поторопиться. У нас мало времени». «Поторопиться? Ты хочешь сказать, что ты ничего не узнал?» — опешил Марк. «Что значит ничего?» — обиженно нахмурился Рик. «Я узнал, где и когда она будет. Тебе что этого мало?» На шум голосов вышли Александра и Нира, и уже прислушивались к тому, что обсуждают старые друзья. Марк сделал вид, что их не замечает, а вот Рик только присвистнул. «Смотри-ка, Марк, да ты тут, похоже, решил обзавестись гаремом». Нира тут же залилась краской, а вот Александра не разделяла ее стеснительности и уж тем более, ничуть не боялась Рика. Она подошла к нему вплотную, пронизывая его своим тяжелым ледяным взглядом. Рик был обречен. Он съеживался под ее напором, так же, как это делал несчастный старик Свит. «Следи за своим языком, заморыш», — спокойно сказала она, и Рик невольно попятился назад, пока не уперся в стол. «Еще раз ты хотя бы косо посмотришь на нас, и я снесу тебе твою нахальную, улыбчивую голову». Александра заняла место за стойкой, а несчастный Рик подскочил к Марку.